18 декабря, вторник. «Боря, ты узнал про фирму для Кости?» — вспомнила Лиза за завтраком. «Забыл». «Боря!» Борис заставил себя улыбнуться. Болела голова, он потер виски. «Ты плохо себя чувствуешь?» — заволновалась жена. «Нормально я себя чувствую». Очень давно, когда только родилась Маша, по фирме, в которой работал молодой Борис, ползли слухи о сокращении. Сокращать Бориса было глупо. Он тянул на себя огромную часть всех работ, но Борис поинтересовался у тогдашнего начальника перспективами. В ответ он услышал, что фирму сливают с более крупной, но Борису при этом ничто не грозит. Его оставят при любом раскладе. Борис начальнику поверил. Начальник его обманул. Долго извинялся, прятал глаза, обещал взять назад при первой же возможности. И действительно, через месяц позвонил, предложил работу. Борис ему отказал. К тому времени он уже устраивался в другую фирму. Но он отказал бы в любом случае. Простить можно все, кроме вранья. «Сколько денег ты одолжила своему приятелю?» — равнодушно спросил он Лизу. 20 000, — быстро ответила она. «Он вернет, не беспокойся». Борису показалось, что его окунули во что-то липкое, мешающее движением. Его затянули в паутину. «Ты считаешь, я способен беспокоиться из-за 20 000?» — засмеялся он. Заставил себя засмеяться. И неожиданно вспомнил, с какой жалостью смотрел на него Семен, когда Борис представил врачу жену. Тогда Борис не понял, что это жалость. Тогда ему даже показалось, что врач Борису завидует. «Не скучай!» — надев дубленку, Борис поцеловал жену. «Я всегда без тебя скучаю». Очень хотелось захлопнуть дверь и вырваться на свободу. Ощущение несвободы уменьшилось, когда он окунулся в круговерть обычного суетного дня. А потом и совсем пропало. К обеду ему стало непонятно, почему он так болезненно отреагировал на мелкую Лизочкину ложь. Жена не сделала ни малейшей попытки уединиться со вчерашним знакомым. Это главное, а сколько денег она ему одолжила, не имеет никакого значения. Она имеет право на маленькие секреты. Борис почувствовал себя выздоравливающим после тяжелой болезни. Черт возьми, сестра права, утверждая, что мы тратим нервы на то, что сами себе придумываем, ждем катастроф, которые не происходят, и не ценим то, что имеем. После смерти Ольги он панически боялся умереть и оставить Машу одну. Конечно, Тоня никогда племянницу не бросила бы, но тетка никогда не сможет заменить родителей. Он не умер, вырастил Машу и теперь имеет право на собственное счастье. Снег за окном падал плотно, обещая неслабые вечерние пробки. Борис оделся, вышел из офиса и с удовольствием пообедал в ближайшем ресторане. Утренняя головная боль прошла, оставив противную усталость. Нужно позвонить Семену, попросить какие-нибудь пилюли для прочистки мозгов. К доктору он ездил раз в полгода. Семен уверял, что жить Борису еще лет 30, не меньше, но таблетки заставлял пить регулярно. Злился и орал, безошибочно угадывая, что Борис иногда позволяет себе выпить лишнего. А когда узнал, что Борис женился, искренне за него радовался. «Все болезни от одиночества», — всегда уверял Семен. О своих пациентах доктор старался знать все, и как-то так получалось, что люди с ним охотно откровенничали. О грядущем визите к доктору Борис упомянул жене случайно и очень удивился, когда Лиза решительно и настойчиво вызвалась поехать вместе с ним. «Зачем?» — не понимал он. «Тебе придется полчаса сидеть в коридоре». «Посижу», — не отставала Лиза, и ему казалось, что быть более счастливым, чем он в ту минуту, невозможно. «Моя жена», — когда доктор прощался с очередным пациентом, кивнул на Лизу Борис. Семен засмеялся, поцеловал Лизе руку, сказал пару дежурных фраз. Лиза от чего-то смутилась, покраснела. Обращаясь с Борисом, Семен почему-то на Лизу почти не смотрел, только равнодушно кивнул. Тогда Борису и показалось, что доктор ему просто завидует. Одиноко сидевшая на банкетке Лизочка казалась милой пушистой кошечкой. «Как он тебе?» — спросил потом Борис жену. «Симпатичный дядька, веселый», — кивнула Лиза. Но Борис был уверен, что доктор жене не понравился. Вернувшись на работу, Борис прикинул, кому следует позвонить, и быстро выяснил, что фирма, в которую планирует поступать Костя, работает устойчиво и имеет большие шансы на хорошее государственное финансирование. Потом Борис позвонил дочери и, слыша родной голос, почему-то с грустью почувствовал, что Маша от него безвозвратно отдаляется. Оснований для грусти не было. Он мог в любой момент увидеться с дочерью, а неприятное чувство возникло. У него хорошая любящая дочь, у него хорошая любимая жена, а он, непонятно почему, чувствовал себя одиноким. Даже более одиноким, чем до женитьбы. Семён позвонил днём и скорее приказал, чем попросил. «Приезжай в клинику, так получится быстрее». Наташе давно никто не приказывал, если не считать заказчицу Елизавету. Но Елизавета приказывала, извиняясь при этом, и приказания выглядели скорее просьбами. «Хорошо», — вздохнула Наташа. Найдя на карте Яндекс, где располагается клиника, она прикинула время на дорогу. На неё уйдёт час, не меньше. Такого снежного декабря, как в этом году, она не помнила. Обычно снега не было почти до самого Нового года. Снег искрился под фонарями, уютно поскрипывал под сапожками. От метро до клиники было две троллейбусные остановки, но она пошла пешком. Однажды они с Гариком встречали Новый год у Наташи на даче. В городе в тот год снега практически не было, а за городом его оказалось так много, что они добрались до дачного дома в мокрых сапогах. Гарик протаптывал в снегу дорогу, Наташа осторожно ступала следом. Потом они сушили мокрую обувь у печки, пили шампанское, а утром поехали в Москву с первой электричкой. Тогда Наташе казалось, что им никогда не бывает скучно вместе. Над входом в клинику светилась разноцветная вывеска, а рядом с дверью стояла ёлка, окутанная мерцающей гирляндой. Почти напротив входа к тротуару прижалась тёмная машина. Внутри откинулся на кресло скучающий водитель. Им с Гариком было скучно вместе, иначе они никогда не уехали бы из пустого дома ранним утром. Наташа позвонила в висевший около двери звонок, когда замок щёлкнул, вошла внутрь, надела бахилы, сунув ноги в специальный автомат. Сидевшая на ресепшене девушка посмотрела на неё с ласковым удивлением. «К Семёну Аркадьевичу», — объяснила Наташа. «Вы записаны?» «Нет». Девушка, помедлив, назвала номер кабинета. Девушка была моложе Наташи, чуть полная, уютная и, что Наташа вынуждена была признать, красивая. Семён вышел из кабинета, едва она успела усесться напротив двери с его табличкой. Он улыбался во весь рот, а рядом с ним улыбалась дама лет 40. Наташа могла голову дать на отсечение, что тётка с Семёном кокетничала. «Так что немедленно бери отпуск и отдыхай», — Семён наклонился к женщине. «И с приятелем своим почаще встречайся, а ещё лучше выходи замуж». «Да ну вас, Семён Аркадьевич!» — смеясь, махнула рукой дама. Тут Семён заметил Наташу, равнодушно бросил. «Пришла? Подожди!» — и скрылся в кабинете. Дама-пациентка на Наташу даже не взглянула, а, перестав улыбаться, отправилась к ресепшену, заговорила с уютной красавицей. Половина коридора погасла, наверное, они остались в помещении последними. Семён в распахнутой куртке вышел через несколько минут. «Пошли», — сказал он Наташе и зашагал к выходу. «Семён Аркадьевич, машина вас ждёт». Медсестра уже сняла белый халат. Под халатом был обтягивающий свитер. Его ей стоило купить на пару размеров побольше. Теперь коридор весь погрузился в темноту. Семён дождался, когда девушка наденет пуховик, пропустил медсестру и Наташу вперёд, потыкал в какие-то кнопки и, выйдя на крыльцо, запер дверь клиники. «До завтра, Семён Аркадьевич», — улыбнулась ему девушка. И Наташа тоже вежливо сказала. «До свидания». «До завтра, Миланочка», — Семён весело и ласково кивнул служивице. Взял Наташу за руку и потянул к стоявшей рядом с жёлтой машине такси. И только перед тем, как открыть дверь машины, легко и быстро обнял Наташу. Почему-то Наташа хотела, чтобы медсестра это видела, но девушка была уже далеко и не обернулась. Тёмная машина остановилась сзади, когда Семён расплачивался у своего дома, и проехала мимо подъезда, когда такси освободило дорогу. Перед лицом водителя висела нитка тёмных бусин. Чётки. Такие же чётки висели у водителя, ждавшего кого-то у клиники. Кузя, жалобно скуля, запрыгала около Семёна, когда хозяин вошёл в квартиру. Наташа протиснулась следом, и собака запрыгала около неё тоже. Семён потянулся к поводку, но Наташа его остановила, ухватив за рукав. Он с удивлением на неё посмотрел, а потом бросил поводок на пол и прижал к себе Наташу. Крепко прижал, так, как ей хотелось. «Это счастье просто», — прошептал он. «Что?» — прошептала она. «Что ты ждёшь меня в клинике, и потом, когда я гуляю с собакой?» «Я не буду ждать, пока ты гуляешь с собакой». Борода щекотала щёку. «Я пойду с тобой». Тёмную машину с чётками за стеклом она снова увидела случайно, В тесном дворе ее осветил фарами проезжающий фургон. Наташа удивилась, что водитель все еще находится в машине, и тут же о нем забыла. Проект создания электростанции нового поколения Борис стал рассматривать последним. Проект подразумевал полную замену существующего оборудования и создание на базе старой электростанции энергетического объекта современного нового типа. Дело было неплохим, но уж очень затратным. И со старым оборудованием можно протянуть еще несколько лет. И вообще, электричество вырабатывалось еще 100 лет назад, когда никакой автоматики в помине не было, и ничего, жили люди, и лампочки у них горели. Давать отрицательное заключение не хотелось, и он начал подыскивать обтекаемые формулировки. Потом вернулся к тексту проекта, посидел, глядя в экран компьютера, и позвонил помощнику. Модернизировать объект предполагалось в городе, где раньше жила, училась и работала Лиза. «Я, пожалуй, сам туда съезжу», — выяснив некоторые подробности, решил Борис. «Организуй мне билеты и гостиницу». Кладя трубку, он задержал на ней руку. Снова заболела голова. «Не надо этого делать», — тоскливо понимал Борис. «У него нет оснований не доверять жене». «Почти нет. Она дала кому-то взаймы не меньше 50 тысяч, а сказала, что 20. Детская ложь, не больше». Борис знал, что поедет. Ему не нравилась сцена в кафе. Лиза явно о чем-то просила черноволосого парня. Просила, а не делала одолжение. Борис обязан с этим разобраться. Спрашивать у Лизы бессмысленно. Соврет. В голове промелькнуло слово «шантаж». Иногда шантажисты ведут себя так, что жертва сама умоляет их взять деньги. Не так давно такое было описано в детективе, который он взял у Антонины. Детективами он не увлекался, но читать было нечего, а Антонина книжку хвалила. Борис выключил компьютер, оделся и вышел на улицу. Порыв ветра ударил по глазам резким холодом. Ему пришлось задержаться на работе в такой же холодный зимний вечер. Он тогда так устал, что мечтал только об одном — поскорее оказаться дома. Усталость прошла сразу, мгновенно, когда в кабинет вошла Лиза. Она подошла к столу, но руку за подписанными бумагами не протянула, а робко и ласково на него посмотрела. И он смотрел на нее молча, а потом сказал: «Давай сходим куда-нибудь, в ресторан. Мы все устали и заслужили хороший ужин». Она опустила глаза, и он успел испугаться, что девушка сейчас ему откажет. Лиза не сказала ни да, ни нет. Она, подняв на него глаза, снова посмотрела робко и радостно. Потом, в машине, он опять успел испугаться, когда, держа на руле руки, продолжил: «Может быть, ко мне?» Она опять не сказала ни да, ни нет. Она молча смотрела перед собой, сидя на соседнем сиденье, и он медленно тронул машину. «Проходи», — пропуская ее в квартиру, бросил Борис. А сам, кинув пуховик, прошел на кухню, налил рюмку коньяка. Он всегда так делал, выпивал коньяк, едва войдя в квартиру. В тот раз пить коньяк Борис не стал. Понюхал рюмку и поставил на место. Коньяк ему больше был не нужен. Лиза тихо подошла и остановилась сзади. Он видел ее отражение в темном окне кухни. Борис медленно повернулся, протянул к ней руки, и она пылко к нему прильнула. Снова подул ветер. Борис прищурился, нырнул в машину. Потом, уже утром, впервые проснувшись рядом с Лизой, он заметил, что она взяла Машины тапочки. На какое-то мгновение это ему не понравилось, но раздражение исчезло быстрее, чем он успел его зафиксировать. Отныне его мог раздражать кто угодно, кроме Лизы. Это он тогда так думал. Колонна уборочной техники создала пробки. Борис, кляняя погоду и ползущий впереди машины, добирался до дома на 40 минут дольше обычного. «Боренька!» — выскочила к нему Лиза, едва он отпер дверь. «Отменить командировку. Надо заставить себя ей верить, иначе и жить незачем. Замерз?» «Не успел, но погода мерзкая». «Узнал про фирму?» Лиза посмотрела озабоченно и строго. «Узнал», — засмеялся он. Видеть нахмуренную Лизочку было забавно. У фирмы хорошие перспективы. Если проект реконструкции электростанции будет принят, у фирмы, в которую собирается Костя, пожалуй, хорошие шансы стать основным подрядчиком. «Боря, ты сможешь Косте помочь?» «В каком смысле?» — не понял он. «То есть понял, конечно. Надо найти нужных знакомых и обеспечить зятю достойную должность». «Боря!» «Я не хочу говорить о делах», — отмахнулся Борис и чмокнул жену в нос. «Они мне на работе надоели». Лиза захлопотала на кухне, он переоделся, сел за стол, попросил: «Дай таблетку анальгина, есть у нас?» «Что у тебя болит?» — замерла Лиза. «Голова». «Боря!» «Все в порядке», — поморщился Борис. «Устала, потом по пробкам тащился. Было бы странно, если бы голова не заболела». Жена, не слушая возражений, принесла тонометр, измерила ему давление. Давление оказалось повышенным, но не сильно. Кажется, это был тот редкий случай, когда Семен сам предложил бы Борису рюмку коньяку. Надо было сказать Лизе про грядущую командировку, но Борис с этим тянул. Телефонный звонок Наташа услышала из ванной, а потом услышала неясный голос Семена. Ей нужно многое сюда привезти — халат, футболки, в которых она привыкла спать. Наташа выключила воду, оделась. Голос Семена звучал четко. «Я тебе звонил», — зло говорил Семен. «Я звонил, а ты не отвечал». Он сидел за столом, постукивая кулаком по столешнице. «Да иди ты!» Семен выругался, швырнул телефон на стол и буркнул Наташе. «Извини». Она не успела спросить, кто его так разозлил. «Вовка», — процедил он, — «Витькин брат. Сын отчима в новой семье». «Ты не позвонил ему, когда Виктора убили?» Непонятно кому посочувствовала Наташа. Семен кипел от злости и оказался несчастным. «Я ему позвонил. Я ему несколько раз звонил, а он не ответил». Он прижал ладони к лицу и отдернул. Лицо смягчилось. «Надо было звонить, пока не дозвонишься». Он зло промолчал. Она знала, чувствовал себя виноватым. Наташа легла на постель, Семен вместе с креслом к ней повернулся. Мать считала, что мы с Витей должны относиться к Володе как к брату. Сама говорила отчиму, чтобы он нового сына приводил. Наверное, она была права. Семен дернул плечом и нехотя признал. Витя действительно к Вовке неплохо относился. А я в последние годы Володю даже не видел. Он меня на день рождения поздравляет. А ты его? А я не помню, когда у него день рождения. Семен усмехнулся и посмотрел в сторону. Володя от Ларисы узнал, что Виктора убили? Наверное, равнодушно согласился Семен. Лариска на свадьбе с Володей кокетничала, ворковала. Мне было противно смотреть, и я ушел. Ну и плохо, не одобрила Наташа. Тебе это могло просто показаться, а ты людям настроение испортил. Ничего я никому не испортил. Я там никому не был нужен, и мне никто не был нужен. Семен, ты не прав. Откуда ты знаешь, кто прав? Он опять разозлился и сразу виновато улыбнулся. Он не мог злиться на Наташу. У нас была ненормальная семья, я тебе это говорил. Наташа легла поудобнее, положила голову на согнутый локоть. Знаешь, объяснить, что такое одиночество, невозможно. Это можно только знать. Мы все были одинокими, и я, и мать, и Витька. Знакомая музыка зазвучала еле слышно. Наташа неохотно поднялась, достала из сумки телефон. «Привет!» — радостно сказал Гарик. «Привет!» — вздохнула Наташа. «Я приеду на Новый год. У тебя еще нет планов на каникулы?» «Еще нет». «Я очень соскучился и очень хочу тебя увидеть. Целую». «Пока, Гарик», — сказала Наташа и бросила аппарат назад в сумку. А Семену объяснила. «Мой бывший друг». «Твой любовник?» Наташа опешила. Семен смотрел на нее со злой брезгливостью. «Я считала его женихом», — стараясь не замечать брезгливости, ответила Наташа. «Послушай, это было давно». «Когда?» «Он уехал в Штаты 3 года назад, приезжает 2 раза в год». «И ты с ним спишь?» «Прекрати!» Наташа тоже умела злиться. «Я же тебя не спрашиваю про твоих баб». «У меня нет никаких баб». «Что?» — ахнула Наташа. «Да ты... Около тебя постоянно вьются какие-то тетки, а ты с ними щебечешь и ручки им целуешь. Думаешь, мне приятно на это смотреть?» «Ни с кем я не щебечу. И эти тетки для меня ничего не значат. А ты дура, если этого не понимаешь». «Ты бы мне когда-нибудь ручку поцеловал?» «Да я только и делаю, что тебя целую». Тут Семен вылез из своего кресла, церемонно взял Наташу за руку и чмокнул тыльную сторону ладони. А потом взял Наташу за плечи и заглянул в глаза. Глаза у него были жалкие. «Ты не будешь встречаться со своим Гариком?» «Нет», — покачал головой Наташа и прильнул к его плечу. «Когда-то мне казалось, что я его любила. Я долго ждала, что он позовет меня с собой. А потом поняла, что никуда с ним не поеду. Это давно было, еще до тебя». Семён помедлил и крепко прижал её к себе. «Я умру, если ты меня бросишь. Я не могу снова остаться один». «Ты не бываешь один. Около тебя всё время люди», — прошептала Наташа. «Это она всё время одна». Семён покачал головой, щекоча ей шею. «Чужие люди не считаются». «Почему ты выбрал меня?» Шептать в пустой квартире было глупо, но она шептала. «Но откуда я знаю?» Он тоже перешёл на шёпот. Объяснение никуда не годилось, но Наташа замерла от благодарной радости.